Пока она лежала без сна, он позвонил ей. «Алло?» Она испугалась, что сейчас сообщат плохие новости о президенте. «Это я», — звонил Питер, и Мел вздохнула с облегчением. «Прошу прощения, если напугал вас». «Все в порядке. Что-нибудь случилось?» «Нет», — он помялся. «Я просто хотел сказать, что вы потрясающая женщина». Он сам поразился своим словам и почувствовал, как у него сильнее забилось сердце. Мел села в постели, взволнованная его признанием. «Я подумала о вас то же самое в прошлый свой приезд». Он почувствовал себя неловко, а Мел улыбнулась. Они некоторое время поболтали, потом положили трубки, возбужденные, испуганные и счастливые, как два ребенка. Они оба крошечными шагами приближались к рискованной ситуации. Но было уже слишком поздно поворачивать назад, хотя такое неуравновешенное состояние становилось опаснее с каждым днем. И ни один из них не знал, что будет, когда она вернется в Нью-Йорк. В данный момент им обоим нравилось идти вдоль опасной грани. «Доброй ночи, Мел. Увидимся завтра». Лежа в темноте и пытаясь заснуть, Мел все еще слышала его голос, звучавший у нее в ушах. И она вновь чувствовала себя такой молодой. Глава 14. На следующее утро Питер опять заехал за Мел в гостиницу и отвез в больницу, где ей сообщили, что президенту немного лучше. И впервые за несколько дней у нее выдалось несколько свободных минут в середине дня. И, поддавшись внезапному порыву, она позвонила в кардиологическое отделение и спросила, можно ли ей навестить Мари. Мел поднялась на лифте на 6-й этаж и застала девушку, сидящую в постели. Она по-прежнему была бледна, но лицо у нее перестало казаться осунувшимся. Мелани обратила внимание на некоторую одутловатость, вызванную лекарствами, но глаза у нее оставались ясными, и девушка обрадовалась, увидев Мел. «Что вы делаете здесь?» Она удивленно посмотрела на Мелани, когда та вошла в палату. «Я пришла навестить вас. Вот уже несколько дней я дежурю в холле из-за президента». Мари, понимающе кивнула. «Это ужасно. Ему хоть немного лучше?» «Да. Но он еще не выкарабкался». И вдруг поняла, что выразилась не тактично, поскольку Мари тоже не совсем оправилась после операции. Она ласково улыбнулась ей. «Ему не так повезло, как вам, Мари. Это потому, что он не пациент Питера Галлама». Глаза у нее засияли, когда она произнесла его имя, и Мел, наблюдавшую за ней, вдруг осенила. Питер Галлам стал чем-то вроде бога для этой девушки. Мел почувствовала, что Мари влюбилась в него. Это было вполне естественно, учитывая, что он спас ей жизнь. Но только когда немного позже в палату вошел Питер и вспыхнул, увидев Мел, она заметила кое-что еще. Замечательное общение доктора и пациентки. Он присел возле кровати Мари и заговорил с ней своим тихим, успокаивающим голосом. И создалось такое впечатление, как будто в комнате не осталось никого, кроме них. Мел внезапно почувствовала себя лишней и вскоре вышла, вернувшись к толпе представителей прессы, все еще окружившей в холле. И она не видела Питера до тех пор, пока он снова не повез ее ужинать в ресторан. Как и в предыдущий вечер, у нее был двухчасовой перерыв. Затем она должна была вернуться в больницу к 8 часам, чтобы провести 11-часовой выпуск новостей. В машине она заговорила с ним о Мари. «Она боготворит вас, Питер. Не говорите глупости. Она ничем не отличается от других пациентов». Но он понял, что имела в виду Мелани. Между ним и каждым из его пациентов возникали особые доверительные взаимоотношения. В случае с Мари это чувствовалось сильнее, так как у нее никого не было. Она хорошая девушка, Мел, и ей нужен человек, с которым она могла бы поговорить, проходя через все испытания. Ей нужно выговориться. «А вы бесконечно терпеливы», — она улыбнулась, подумав, как ему это удается. Он постоянно отдавал, отдавал и отдавал, почти сверх меры, свой профессиональный навык, свою душу, свое время и терпение. Для нее казалось непостижимым, как он выдерживает это.